преступный против космических законов переход человека в животное состояние, но не в растение, был очень распространенным явлением в Средние века и есть то, что оккультная наука называет ликантропией и вампиризмом, когда, сожалея о ранее утраченной жизни, душа человеческая входила в животное, причиняя себе тем непоправимый вред. Вот что говорит о таких случаях учитель в «Чаше Востока», письмо 19. Но есть другой вид духов, который мы упустили из виду – самоубийцы и жертвы несчастных случаев. Оба эти вида могут участвовать в общении. Примечание. С людьми через медиумов. Примечание Аклизовского. И обоим приходится дорого платить за подобное посещение. Здесь опять-таки нужно пояснить, что имеется в виду. Так вот, это тот разряд духов, который французские спириты именуют «les esprits souffrants». Они исключение из правила, так как вынуждены оставаться в сфере земного притяжения и в ее атмосфере кама-локи до самой последней минуты, в которую завершился бы естественный срок их жизни. Другими словами, эта отдельная волна эволюции жизни должна докатиться до своего берега. Но грешно и жестоко оживлять их память и усиливать их страдания, предоставляя им возможность жить искусственной жизнью, возможность утяжелить их карму, заманивая их в открытые двери медиумов и сенситивов, ибо им придется расплатиться сполна за каждое такое удовольствие. Поясню. Самоубийцам, которые, безрассудно надеясь избежать жизни, обнаруживают, что все еще живы, уготовано достаточно страданий от этой самой жизни. Их наказание заключается в ее насыщенности. Лишившись вследствие своего безрассудного поступка седьмого и шестого принципов, хотя и не навсегда, ибо они могут вернуть их оба, вместо того, чтобы принять наказание и постараться использовать имеющиеся возможности искупления, они зачастую начинают сожалеть о жизни и подвергаются искушению вновь вернуть ее, завладев ею греховными средствами. В кама-локе, месте сильнейших желаний, они могут удовлетворить свои земные вожделения лишь через живой организм. И поступая так, по истечении естественного срока, они обычно утрачивают свою монаду навсегда. Что же касается жертв несчастного случая, их удел еще хуже. Если только они не были так добры и чисты, чтобы быть тотчас же вовлеченными в акашные самадхи, то есть погрузиться в состояние безмятежного сна, полного розовых грез, во время которого они не помнят о случившемся несчастье, но действуют и живут среди своих близких, друзей и в своей привычной обстановке до тех пор, пока их естественный срок жизни не завершится, после чего они оказываются родившимися в девачане, то мрачна их судьба. Если порочные чувства, они блуждают, как несчастные тени, не оболочки, ибо их связь со своими двумя высшими принципами нарушена не полностью, до тех пор, пока не наступит их смертный час. Вырванные из жизни в полном рассвете земных страстей, которые приковывают их к привычной обстановке, они соблазняются возможностью, которую предоставляет им медиум, удовлетворить их за чужой счет. Они-то и есть пишачи, инкубы и суккубы средневековья, демоны пьянства, обжорства, сладострастия и скупости, элементарии гипертрофированного коварства, порочности и жестокости, толкающие свои жертвы на ужасные преступления и упивающиеся совершением их. Они не только губят свои жертвы, но эти психические вампиры, захваченные потоком своих адских влечений, в конце концов, в установленный срок завершения своего естественного периода жизни, уносятся из ауры Земли в области, где они веками претерпевают невыносимые страдания и кончают полным уничтожением. Как в жизни на Земле человек, нарушающий человеческие законы, может потерять свободу и даже жизнь, точно так же в жизни космической нарушение космических законов всегда сопровождается тяжелыми последствиями до потери индивидуальности и уничтожения. Самостоятельный и произвольный переход человеческой души в животное должен рассматриваться как нарушение космических законов, как преступление, караемое уничтожением такой индивидуальности. Учить же, что человек может перейти в какое-нибудь животное, например, в кошку, а из кошки обратно в человека, есть явное недомыслие.